Глава 30. Москва. 1979 год. Электричка приехала по расписанию. Он вышел на платформу в прохладный весенний воздух. Снег еще лежал, но сугробы уже проваливались черными, грязными ямами, под которыми бежали холодные ручейки. В ясном голубом небе летали вороны. «Терпеть не могу за город», — подумал он и быстрым шагом направился по платформе. Дождавшись автобуса, доехал на нем до нужного дачного поселка. Дом Хеседа нашел быстро, так как несколько раз уже тут бывал. Калитка не заперта, очевидно, кто-то приехал. Он прошел по обледеневшей тропинке и постучал в дверь. Открыла девушка. «Добрый день». Она поклонилась. «Добро пожаловать». «Добрый день». Прошел в прихожую, снял пальто. «Вас ждут». Девушка указала рукой на комнату, в которой горел свет. Хесед, лысый старик, сидел в кресле, глядя на вошедшего из-под густых седых бровей. «Приветствую». «Добрый день». «Как добрался?» «Нормально». «Ну и хорошо». Хесед вздохнул. «Ты знаешь, зачем я тебя пригласил?» «Нет». «Сегодня тебе надо будет сделать выбор». «Выбор?» «Да, ты стал свободным адептом». «Вы хотите сказать, я прошел все испытания?» «Верно, ты прошел и переродился в новом качестве». Мужчина подошел к окну. Старик за ним наблюдал. «Теперь я понял», — сказал мужчина. «Понял, почему Хесед. Это значит милосердие на древнем еврейском. Ступень свободного адепта, когда надо всецело посвятить себя помощи другим живым существам и обучению нижестоящих адептов». Хесед кивнул. «Когда мы впервые увиделись, я назвался Хеседом, чтобы не смущать тебя. Если бы сказал тебе, что я свободный адепт во втором ордене, ты бы испугался и не стал слушать». «Возможно». «Я научил тебя всему, чему мог. Ты выполнил все задания. Но теперь, когда находишься во втором ордене, тебе предстоит определить свое будущее. Останешься или пойдешь в третий орден?» «Что будет, если я останусь?» «Как и я, возьмешь себе ученика и будешь вести его, как вел тебя я, пока он не станет свободным адептом». «А если я решу идти дальше?» «Мы расстанемся. Навсегда. Но ты пойдешь в третий высший орден, где понесешь свет цивилизации. Станешь непостижим обычному человеческому уму, ибо будешь пребывать выше всех. Кроме того, ты сможешь создать свой собственный орден, если захочешь». Молодой человек вдруг вспомнил похожий разговор. Много лет назад, в Брюсселе, Хесед говорил то же самое его отцу. «Что мне нужно будет для этого сделать? Как попасть в третий орден?» «Ты должен будешь пересечь бездну».